7. Не успел Янгер занять место за своим столом, пробежаться глазами по скопившейся электронной корреспонденции, как зазвучал зуммер персонального интеркома связи с начальником службы. Янгер какое-то время продолжал просматривать тексты писем, обманывая сам себя и делая вид, что не слышит зуммера. Но на него уставились двое коллег, сидевших в этом же кабинете, и пришлось включить прием. «Мистер Янгер! Вас просит к себе начальник службы», – сообщил ему Жанао Калпиер, моложавый мулат, служивший у Нача в качестве секретаря. Однако ходили слухи, что при необходимости Жанао выполнял особые поручения босса. Ну, там тормозные магистрали в машине подрезать, спровоцировать отравление котлетами. И глядя в водянистые глаза Жанао, Янгер был склонен верить в подобные слухи. Тем более, что в разведке слухи назывались непроверенной информацией. А это уже совершенно другое дело. Ведь 80% сведений поступало именно с такой пометкой. Эти слухи как-то обрабатывали, приделывали к ним выводы и поставляли в правительство в виде рекомендаций. «Сейчас буду», – обронил Янгер, торопливо выключая интерком, чтобы не видеть глаз секретаря шефа. «Сейчас вернусь», сказал он коллегам, выбираясь из-за стола. Затем вышел в коридор, застегнул пиджак на все пуговицы и пошел вдоль стены, стараясь не замечать знакомых, поскольку улыбки и неформальные приветствия при нынешнем руководстве считались проявлением нездорового рабочего климата, кумовства и приятельского панибратства. Бред, конечно, но начальство есть начальство. Эти стены видели еще и не такой маразм, включая персиковый цвет потолка и общее оформление под мифы приморских народов. Сегодня навстречу попадались только клерки невысокого уровня, поэтому их, даже знакомых, можно было игнорировать, на радость сети следящих камер, развернутой по всему зданию. Стукнув в дверь с подчеркнутым безразличием, Янгер подождал, пока Жанао, глянув в видеоконтур, откроет дистанционный замок и впустит подчиненного для беседы с боссом. «Генерал Лангарфи ждет вас, майор», — сказал секретарь, не отвлекаясь от какого-то сериала, который, судя по сладострастным всхлипам, был доступен только совершеннолетним. «Благодарю», – буркнул Янгер и, толкнув неприметную дверь, оказался в кабинете начальника службы. Тот сейчас же закрыл папку, которую просматривал, и, убрав сейф, закрыл на сканерный замок. Потом улыбнулся Янгеру, как доброму знакомому, и указал на стул перед своим столом. Старый, облезлый, почти лишившийся обшивки, зато с крепкими ножками на перетяжках. «Приветствую, майор. Что у нас с вербовкой Войначика?» «Пока никак, сэр. Имела место только пробная беседа категории Б4. «Да ладно, майор. Во-первых, вы в вербовочном деле совсем не новичок. А во-вторых, этот парень уже был в составе разведки. И вы знаете его лучше, чем кто-либо». «Это не плюс, сэр, это минус. Он смотрит сквозь тебя, он знает, какой вопрос услышит в следующий момент, какой увидит козырь. Фактически, он играет крапленными картами». «А мы?» «А мы вынуждены ему позволять делать это». «Неправильно как-то, майор, вы не находите?» «Не нахожу, сэр. Он нам нужен, а мы ему не нужны». «Что значит «не нужны»?» Начальник службы достал из коробки сигару и, эффектно отрезав кончик гильотинкой, так и не добрался до прикуривателя, положив сигару на стол. «Какие у него доходы?» «Он получает пенсию 4-й категории, 1500 риттеров. Этого хватает на аренду поганенькой квартирки и оплату электричества. Еще 3000 он зарабатывает в юридической конторе Кехлер и Янг, но спускает эти деньги в баре Гранжер». «Маловато зарабатывает, вам не кажется?» «Он работает там полдня, сэр». «А почему полдня?» «Потому что большего ему не требуется. Половины дня хватает, чтобы оплатить выпивку в баре». «Ага», – кивнул начальник и открыл персональный холодильник с охлажденными овощами. В этот раз он достал очищенную морковку, а в прошлый визит Янгера была съедена половина репы. «Что у него за характеристики с места работы?» «Официальных файлов его характеристики не обнаружено. Но из личной беседы нашей сотрудницы, которой удалось познакомиться с Молли Райнер, начальницей Вуйначика, он прекрасно освоил бухгалтерский учет и ревизорные функции. Любой отчет, на который тратят трое суток, делает за полдня. Вот как. Начальник службы откусил половину морковки и стал с хрустом ее жевать, как какой-нибудь гигантский грызун. Янгер невольно посмотрел на его уши. Но нет, сравнить их с кроличьими было нельзя. Обычные уши, ничего особенного. А что он делал до устройства в этот самый Кехлер и Янг? Работал на стройке, сэр. На стройке? Ну да, таскал панели, глушил дюбеля, сверлил каналы и сворачивал обрешетку. Как-то так. И все это он умеет делать? А почему нет? Обычная работа. Он бы до сих пор работал на этих стройках, если бы его не приметил какой-то там родственник прораба, которому Вуйначик помог оформить бухгалтерские бумаги. Так началось его восхождение в юридической фирме. Понятно. Начальник догрыз морковку и вытер руки салфеткой, с таким видом, будто покончил с жирным бифштексом. Итак, майор, вы огласили ему конкретные цифры? Сэр, если бы я начал с цифр, он бы послал меня на три буквы. Да ладно, майор, я, конечно, не сведущ в этих ваших специально вербовочных штуках, но по мне лучше видеть конкретные суммы, чем эти непонятные эмоциональные, как их там. Не могу знать, сэр, начал злиться Янгер. Ну, хорошо, когда вы поговорите с ним более предметно? Я надеюсь, что в следующий раз. Почему так неопределенно? Потому что в следующий раз он может начать стрелять в меня прямо в баре. Или вовсе не явится, уйдя в запой на дому. Или же сбежит на какую-нибудь стройку. Все настолько неопределенно? Так точно, сэр. И никак нельзя его принудить общаться с конторой? Попытаться можно, но это офицер подразделения ДАГа. Да, понимаю. Тогда перейдем к конкретным числам, цифрам, суммам и тому подобное. Как в денежном отношении вы видите его сотрудничество с нами? Полагаю, он потребует 800 тысяч, сэр. Но я легко сдвину его на 600. И даже ниже. Возможно, устаканимся на полумиллионе. Большие деньги, покачал головой начальник, сразу делаясь грустным. Большой задачи, большие деньги, сэр. Может, стоит предложить ему не столь щедрые бонусы, но зато в штате. Мы ведь можем вернуть ему все, а после выполнения задания пообещать новое звание. Сэр, при всем уважении, он не новичок. Отставник, да, но не новичок. Он легко срисовал наших оперативников, и если бы захотел, избавился бы от них незаметно. Он все еще в игре, сэр, и в известной мере нам это на руку. Он не захочет в штат. Он не поверит, что это надолго. Ладно, как вы рассчитали эти 500-600 тысяч? Куда они пойдут? 250 туда, 250 обратно. Вот и все вознаграждение. При наших расходах на все про все. Разумеется. А что если так? Туда 250 тысяч, и на этом ограничимся. То есть? Он прибывает, получает промежуточную сумму за это. Он же на этом будет настаивать, правильно? Да, возможно, он потребует выплатить половину по прибытии на место. Ну и порядочек. Там его и оставить. Это же не трудно будет сделать. Я имею в виду что-то бесконтактное. Волнолайзер или тупо снайпера посадить. Нам сейчас нужно не превышать лимиты, понимаете? Пусть отвезет депешу, и больше он нам не нужен. А 1050 из сэкономленных мы выпишем прямо на ваш счет. Янгер вздохнул, чтобы скрыть пробуждающуюся ярость. Он знал, что новый босс по политическим причинам был им навязан ассоциацией торговцев оружием. И из опыта работы в разведке у него имелась лишь стажерская практика в Министерстве обороны. Видите ли, в чем дело, сэр? Янгер даже улыбнулся, успокаивая нервы. 50 тысяч мне бы, конечно, не помешали. Но если снайпер промахнется, Вуйначик вернется за свой счет. И вам придется нанимать дополнительную охрану. Видимо, до начальника дошел смысл сказанного Янгером. Он пошевелил бровями, потом взял обрезанную сигару и снова положил на стол. «Если он так опасен, его нельзя оставлять под носом у конторы, майор». «А что прикажете с ним делать, сэр?» «Ну...» – начальник снова пошевелил бровями. «Можно подставить его к копам. Подкинуть порошок». «Сэр, у нас сотни отставников. Где на всех взять порошка? И потом, это мы к нему пришли, а не он к нам. Его пока все устраивало. Он работает полдня. Дует выпивку сколько хочешь. И ни перед кем не отчитывается». «Да, хотелось бы побыть в его шкуре», – улыбнулся начальник. «Но это не мы, это ты к нему попёрся, майор». «Вы сказали, нужен перевозчик. Я сказал, в штате только новички. Вы сказали, найти бывалого. Я предложил Вуйначика. Вы одобрили, сэр. Вот как это было». «Ладно». Начальник поднял руки, словно сдаваясь. «Согласен, так все и было. Когда вы поговорите с ним конкретно, майор Янгер?» «Зайду в бар через пару дней». «Почему не завтра?» «Он должен освоиться с новой мыслью. А на завтра его выводы будут еще слишком сырыми». Начальник кивнул. Он пока только привыкал к специфике работы. И сказать по правде, совсем не стремился на это место. Но старшие товарищи сказали, надо, Фрэнк. Иначе там окажется враждебный нам ублюдок. И пришлось соглашаться. Ну а что ему оставалось?